Конечно, он мог стать кем хочешь. Даже в голову сразу же не придет, кем он мог быть. В этой жизни, если человек не глупый, учился. Учился, так это уж точно. Окончил институт и еще что-то, может, даже кандидат, или как там у них называются эти ученые. Одна девка из соседней деревни вышла в городе замуж за сильно ученого. Летом вместе приезжали к матери. И жена не называла мужа иначе, как «мой кандидат». А мать, известно, темноватая женщина, все перепутала и раза два назвала его депутатом. Но он не обиделся. Наверное, еще он хозяйственный, любит считать копейку и уж никак не увлекается чаркой, ставшей главной радостью многих мужчин. Правда, Левчук и сам когда-то имел такой грех, но уж давно выпивает только по праздникам или по какому-нибудь уважительному случаю, если, к примеру, заявятся гости. Но жизнь Левчука ему не в пример. Он должен быть лучше. Еще он не сквернословит, ни в коем случае. Не то чтобы совсем не сказал, когда грубого слова, но уж не так, как некоторые из нынешних, что ни слово, то мат. Таких Левчук не уважал нисколько. Хотя бы они были куда как ученые или даже начальники. Это в войну среди крови, голода, смерти ссорились и ругались. А теперь за что? Теперь чего не хватает в жизни? Но кем бы он ни был, по специальности или положению, прежде всего он должен быть человеком. Левчук не вкладывал в это понятие какого-нибудь сложного или философского смысла. Это у него формулировалось просто – быть добрым, умным и удачливым, но не за счет других. Он уже нагляделся в жизни на разных ловкачей, строивших свое благополучие за счет ближних и умевших быть умными с выгодой для себя, с наибольшей для себя пользой. Таких Левчук ненавидел, как можно было ненавидеть на войне тех, кто пытался выжить ценой гибели ближних. Сам он никогда нигде не схитрил, никого не обманул с корыстью для себя. Это ему было противно. Он ненавидел все малые или большие хитрости в людях. Впрочем, все это были его мечты, мысли, передуманные им за долгие 30 лет. Ровно половину своей не очень удавшейся жизни. На деле же, знал он, все может оказаться не так. Но он не хотел, чтобы оказалось не так. Он жаждал, чтобы было так, как должно быть. Как бы он хотел, чтобы было с его сыном, которого не дал ему Бог. Вместо сына родились три дочки со всеми чертами их матери, ее характером, внешностью. Отцовского в них ничего не было. Виктор, конечно, не сын, но столько с ним связано. Все, что Левчук пережил потом, до конца войны, хотя тоже было не легче, но уже не то. Тогда же он выложился весь. Может, даже превзошел себя, и на другой раз у него просто не хватило бы пороха. Очередной раз, ткнув казанок протиркой, Левчук почувствовал, как та долезла до дна, и велел Грибоеду отцедить. Самому с одной рукой сделать это было неловко. Грибоед прикрыл казанок полой шерстяного, наверное, когда-то шикарного, с кантами мундира, и опрокинул его над травой. Воды там оказалось немного. Он дождался, когда она выльется, вся до капли, и поставил казанок на огонь. Хай посохнет. Что там сохнуть? Неси в топ, есть будем. Грибоед опять взял казанок, из которого валил пар. Левчук раскрыл двери тока. Задремавшая была Клава с маленьким белым свертком в руках, очнулась от шума и слабо, как показалось Левчуку, улыбнулась одними губами. «Давай, есть будем, вот бульбочка свежая, наверное, свежей не ела в этом году». Она сделала попытку приподняться, и Левчук ей помог, подвернул под спину соломы, подмял от стены кожушок. Не выпуская из рук малого, Клава кое-как устроилась, поправила на лбу волосы.